Глава 75. Джеку не нужно было объяснять, кто такие рабы, и это признание Крафта сильно на него подействовало. Он вспомнил отрывки из каких-то исторических фильмов, которые, наскоро дублированные, можно было достать за бесценок на рынках города Нура. Особым разнообразием сюжета они не отличались. Везде были вереницы измученных людей, щелканье электрических кнутов и лязг оков. Потом один из рабов бежал, или бежала его девушка, которую работорговцы захватили вместе с ним. В общем, сюжет всегда был захватывающим. Вот только начала у этих фильмов никогда не было. Они начинались примерно со второй четверти, и этим определялась их невысокая цена. Когда Джек с приятелем однажды спросили торговца, отчего фильмы без начала, тот сказал, что их копировали с битых файлов. «Ну, допустим, ваши три народа прибыли из какой-то далекой империи. А откуда взялись люди? Вы что, привезли их с собой?» «Нет, они были где-то здесь, на паре планет сектора. И чтобы рабочей силы стало больше, приходилось применять технологические уловки для повышения плодовитости человеческих самок». Джек покосился на Крафта. «Что, тебя это шокирует?» «Вы говорите не просто о рабстве, сэр. Так разводят скот». «Моглы и были скотом для высших народов. Их свободно продавали и покупали. Существовало множество градаций качества рабов. Выводились подходящие для тяжелой работы или, напротив, сборщики точных механизмов с чувствительными пальцами и острым зрением». «А когда они уже не могли работать?» «Из старшего поколения формировали преподавательские команды для обучения молодых. Но, разумеется, большую часть ликвидировали». «И потом люди восстали?» «Нет, Джек, муглы никогда не восставали. У них было достаточно еды, им даже позволяли иметь некое подобие личной жизни и досуга. За их психическим состоянием следили муглы-медики, а за теми – медики-фризонталы. Эта связка работала столетиями и, возможно, держалась бы до сих пор». «А что же произошло?» – спросил Джек в нетерпении, сцепляя на коленях руки. «Как вы оказались по разные стороны?» Ответить Крафт не успел. Послышался шум приближавшихся геликоптеров, и скоро на юго-западе показались две жирные точки. «Ох, и напылят они нам!» – заметил Джек, поднимаясь и поправляя складки комбинезона. «Не напылят! Капитан сказал им, чтобы садились на плацу. Там почище будет!» На шум геликоптера из ангара выскочил Лефлер, на ходу застегивая китель и поправляя волосы. Видно было, что он немного вздремнул. Теперь он щурился на солнце, вертя головой. «Ага, Крафт, вот ты где! Давай за мной скорее!» Следом за Лефлером вышел Карно. Он выглядел бодрым, а на его правой скуле красовалась свежая ссадина. «Давай, лейтенант, прячь своих спортсменов!» Приказал ему Лефлер и поспешил в сторону плаца, увлекая за собой Крафта. Вскоре геликоптеры стали снижаться и скрылись в непроницаемой пыльной пелене. «И там тоже грязно», – произнес Джек, напяливая смятое кепи.